кто-то шепнул. Или мне показалось? Кто-то сказал и забил в небо гвозди. Кто-то кричал и давил нам на жалость. А кто-то молчал и давился от злости. И кто-то вздохнул от любви нераздельной. Кто-то икнул, значит, помнят беднягу. Кто-то всплакнул, ну, это повод отдельный. А кто-то шагнул, да не в ногу, и сразу дал тягу. А время текло. Время текло. И кто-то читал про себя, а считал, что про дядю. Кто-то устал, поделив свой удел на семь дел. И кто-то хотел видеть все только сбоку, и не глядя. А кто-то глядел, да похоже, глаза не надел. А время дождем пластануло по доскам стропила. Время текло, растолкав себя в ступе. Вот кто-то ступил по воде. Вот кто-то ступил по воде. Вот кто-то пошел по воде, да неловко. И все утопило. Значит, снова пойдем. Вот покурим, споем. И приступим. Слышишь, снова пойдем, вот. Вот перекурим, споем. И приступим. Перекурим, споем. Хорошо. И приступим. Но кто-то зевнул, отвернулся и разом уснул. Разом уснул, и поэтому в раз развязалось. Эй, завяжи, кто-то тихо на ухо шепнул. Эй, завяжи, кто-то тихо на ухо шепнул. Перекрестись, если это опять показалось.